Гуру. Слежу за рекою мира. Очень неспокойно. Не все, далеко не все на ней обстоит так, как хотелось бы. Злая воля людей течет, словно лава. Остановить – вызвать взрыв. Дать полную свободу – сожжет все живое. Так трудно удерживать равновесие. Кое-где даем выход. Пусть лучше будет прорван нарыв, и вся гниль вытечет наружу, чем весь организм воспалится. До срока удержим стремление зла распространяться и вызвать пожар. Сроки идут.